Глава 23. Инна. Гадкий лжец бросить планирует, ведь обещал быть рядом, но его особо не волнуют мои слезы. Устала засыпать на мокрой подушке. «Вы сговорились сегодня нервы мотать? Одна явилась похожая на грязного чертенка, другой покидает дом. Кто станет руководить фирмой?» Интересовалась она, не понимая данной реакции. «Старик выкрутится, а я устал сюсюкать с одной нахалкой. Она взрослой стала, научилась грубить, с парнями шатается. Тогда не стану задерживаться». Искал свой чемодан, а потом ему позвонили. Он же у нас занятой бизнесмен, привык все держать под контролем. Не успел выйти во двор, мама засыпала вопросами. «Что натворила дочь? Опять провинилась?» Упрекала во всем. «У нашего беса спроси. После своего возвращения превратился в озлобленного диктатора». «Прекрати дерзить, Инна! Он старается для твоего блага. Думаешь, легко нам было?» «Про свою незапланированную беременность говоришь? Мам, честно, зачем родила? Сейчас страдаю, что невозможно дышать». Раскрыла ей свою душу, отчего она округлила глаза. «За языком следи. Разве можно это говорить? Мало ласки дали в детстве. Я не жалею, что появилась на свет. Но сейчас зачем все усложнять? Помирись с ним и попроси остаться». Советовала, но даже не осознавала, какие страсти между нами творятся. «На колени упасть? Он не дождется!» Шмыгала носом от несправедливости. «Предстоит разлука, даже не представляю, как вынесу ее. Это же настоящая каторга, хуже тьмы, от которой можно ослепнуть. У вас одинаковые характеры, оба упрямые, и сейчас причиняете боль другим!» Расхаживала мама нервно по кухне. Тогда удосужилась подняться к нашему рассверепевшему мерзавцу. Складывал вещи, совершенно меня не замечая. «Спальню могу занять после твоего отъезда, Богдан?» «Дерзай, малышня. Поселись со своим парнем. Тут кровать больше, спать удобнее будет». «Великодушный какой! Мне так повезло с тобой!» Произнесла со стервозностью. «Отчаливай, или снова погрыземся». «Раздражаю, да? Не переносишь вредную племяшку?» Старалась каждую секунду его нервировать, а наши отношения портились с каждой секундой. «Да, ненавижу. Раньше она была моей малышкой, а потом разочаровала». «И чем расстроила?» – добавила с грустью. «Превратилась в наглую хабалку. Видимо, разбаловал ее». «Уезжай, обманщик. Теперь стесняешься меня. Не оправдала надежд? Хоть бы раз спросил, насколько разрывается душа». Сильно расплакалась и выскочила на балкон. Там шел снег. Раньше часто дурачились. Он любил бережно меня обнимать, и, несмотря на суровый мороз, становилось тепло. А сейчас между нами разногласия. Не соизволит стать добрым и ласковым. Уже устала вытирать красные щеки. Наведался он. Неужели оттаяло ледяное сердце? «Вытри слезы, малышка. Я уезжаю, потому что боюсь тебя поранить. Глянь на синяк. Думаешь, одобряю свое поведение? Нам просто нужно пожить отдельно». Больше не кричал. «А меня спросил? Богдан, умру от тоски!» «Привыкнешь. Бойфренда попросишь утешить». «Так легко сватаешь с ним?» «Снова на гнев желаешь вывести. Глянь в зеркало. Я опасен. Зверски ударил, потому что сложно контролировать свои эмоции. Сколько скандалов еще нужно?» «Изменюсь. Не стану больше злить. Не покидай, пожалуйста». «Детка, виноват во всем. Но скоро весь кошмар закончится». Поцеловала в носик, оставляя одно и горько рыдать. Отдаляется все сильнее, скоро исчезнет из моей жизни. Ужин проигнорировала, просто выбросила лазанью в мусорное ведро. Мама занималась вышивкой, и здесь неожиданно наведалась Светка. «Прогуливаешь институт? Опять хандра замучила?» «Да, силы испарились». «Ясно, мучаешься от неразделенной любви. Рассказывай, что стряслось?» Села в кресло, а я нервно переключала каналы. «Богдан уезжает. Желает пожить порознь». «Глупая, расскажи ему о чувствах. У тебя настолько умирающий вид!» Тревожилась подруга. «Я надоела ему. Видишь, какая бесполезная!» «А ну быстро избавилась от депрессии. Придумай способ, как задержать наглеца!» Подбросила верный совет. Честно, даже не размышляла о подобном. «Дверь заколотить гвоздями? Ерунду не говори!» «Нет, лучше печалиться, сидеть возле окна. Профессор уже весь на взводе. Пусть катится со своей экономикой». Бросила я подушку в стену. Но именно сейчас на ум пришла идея. А если и правда попробовать? Ночью, пока все спали, стащила паспорт нашего беса и тщательно спрятала. Более дурацкая затея лишь придумать. Сама не в восторге. А утром довольная уплетала бутерброды, позабыв про диету. «Колбаса с хлебом? Дочка, как хорошо, что появился аппетит! Настроение отличное!» Ответила с гордостью, и здесь начались разборки. «Проклятие! До рейса 2 часа!» Возмущался рассерженный деспот. «Потерял что, Богдан?» «Паспорт. Сестра вчера лежал на письменном столе!» Озадаченно высказался. «От этого хаоса голова кругом!» Поспешила помочь. Зато я ликовала. Наш засранец опоздает в аэропорт. Пока мечтательно пила чай, позвал он. «Не видела его, малышня?» «А как он выглядит?» «В черной обложке. Рассеянный. Все из-за нервов». Страшно бесился. «Пусть ищет. Так легко не найдет». Но все испортила мама. Залезла в кладовку. И сейчас реально запаниковала. «Там его точно нет. Я за вареньем, дочь. Просил дедушка». Ковырялась среди банок, а после нечаянно задела мое пальто, из кармана которого выпал несчастный документ. Гневный Богдан готов был размазать по стенке. «Гадкая врунья! Сестра, и в кого она такая подлая? Просто нахалка!» Вышел с чемоданом, а мама нервно схватилась за голову. «Какая муха укусила, Инна! Извинись немедленно!» Советовала она. Тогда вся взъерошенная, я выскочила на улицу, подбежала к машине, останавливая его. «Если потеряю, никогда не прощу себя». «Обиделся, ворчун?» «Да, не желаю отпускать, потому что люблю тебя. Слышал, я люблю тебя. И с ума схожу, когда целуешь других. Богдан!» Произнесла на одном дыхании.